Глава 25. Новый бог. «Тебе пора стать богом!» Небесный дракон, получив согласие Владислава на сотрудничество, стал серьезнее. «Тебе много времени нужно? У тебя есть необходимые средоточия?» «Я справлюсь», — ровным голосом ответил Владислав. «Не знаю, сколько времени это займет». «Надеюсь, ты успеешь». Глаза мальчика-дракона холодно блеснули. «Ты не поможешь своей подруге, пока не поднимешься до Бога. Больше не буду отвлекать». Иллюзия исчезла. Владислав вновь обнаружил себя в бесконечном космосе. Черная дыра вдали колебалась, как водное отражение на ветру. А недалеко от Владислава разваливалась планета, в которую врезался метеорит из черной дыры. Владислав мрачно смотрел на эту планету, как на темное знамение. Его взгляд переместился на черную дыру. Существует только один способ быстро повысить закон пространства, и для этого придется рискнуть жизнью. Глубоко вдохнув, Владислав шагнул вперед. Под его ногами засияла хрустальная доска, готовая телепортировать хозяина прямо к черной дыре. Земля. Адель стояла на балконе, сжимая в руках бокал с вином. Прекрасный парк напротив ее особняка, по задумке архитекторов, должен был радовать глаза и уши. Чудесные растения, многие из которых были знакомы Адель благодаря ботаническому саду Брюсселя. Голосистые птицы на редких раскидистых деревьях, мелкое зверье. Но живописный вид совсем не поднимал Адель настроение. Она словно не замечала его. «Мам, у нас проблемы?» – к ней подошел Борис. Ему уже исполнилось 8 лет, и в этом возрасте он должен был войти в изначальный мир. Но год назад случилось событие, названное крахом пирамид. Все пирамиды на Земле оказались уничтожены. Хаймы позже принесли шокирующие вести. Изначальный мир перестал существовать. Ситуация на Земле начала обостряться. Многие могущественные силы отправили своих людей в соседнее поле ради торговли. И связь с ними прервалась. Также неоткуда стало добывать ядра, а люди застряли в своем развитии. Это все усугублялось долгим отсутствием Владислава. Из Совета Эвольверов вышли все представители Европейского Союза. Адель посмотрела на сына. Если бы не Хайм, они бы давно начали войну. Впрочем, как и мы. Неужели нельзя обойтись без ядер? Борис встал рядом с матерью. Даже Хаймы не понимают, что дальше делать. Адель горько усмехнулась. И что теперь будет? Без Европейского Союза разве в Совете есть смысл? Там и остальные, наверное, хотят выйти. Хотят, кивнула Адель, но пока боятся. Тоже из-за Хайма? Да, он полубог. Спас нашу планету от метеоритов и остановился у твоего деда. Он ясно дал понять, что сотрудничает с нами лишь из-за Владислава. И никто не желает с ним ссориться. Если бы папа был тут, пробормотал Борис. Он бы решил проблему с ядрами, да? Конечно, уверенно кивнула Адель. Хаим уверен, что рано или поздно Владислав вернется на Землю. А почему он сейчас не возвращается? Проворчал мальчик. Я его вживую даже не видел. Борис осекся, затем покачал головой. Нельзя мне так говорить. Он же ради всех нас там старается. Адель с улыбкой погладила сына. Она уже привыкла, что он не по годам понимающий, умный. «Как твои друзья?» «Неплохо», — Борис хмыкнул. «Это же научился ветер создавать. А листочек балуется с пространством, портал пытается открыть. Когда думает, что никто не видит?» Адель задумчиво кивнула. Маленькие атланты родились крайне талантливыми. Даже Борис пока не проявил никаких способностей, помимо недетского ума, силы взрослого мужчины и ловкости циркача. «Только вот как их учить?» — пробормотала Адель. В небе вспыхнул огонь. Охваченная пламенем леди спустилась к ним и зависла напротив Адель. «Арабская коалиция напала на Африканскую конфедерацию», — мрачно доложила Су. Адель мысленно выругалась и тут же полезла в карман, чтобы включить заранее отключенный гаджет. «Думису уже отправился на родину», — продолжила Су. Огненные крылья трепетали за ее спиной, делая похожей на феникса из легенд. «Вы вмешаетесь?» — с несвойственной ребенку 8 лет серьезностью спросил Борис. «Пусть это твои мама и дед решают». Су нашла глазами мальчика. «А ты чего не в школе?» Борис поморщился, как от зубной боли. «Вмешаемся», — кивнула Адель, листая сообщение. «Не можем не вмешаться. Но очень надеюсь, что другие страны не станут брать пример с коалиции». Черная дыра сжимала, растягивала, пыталась разорвать, выжать как мокрую тряпку. А я сопротивлялся. Использовал не только собственное понимание закона пространства, но и хрустальную доску. Процент познания закона пространства повышался медленно, неохотно, но повышался. Закон пространства – 99,8%. Чем ближе процент приближался к сотне, тем глубже я мог продвинуться в так называемой черной дыре. Мне уже очевидно, что это искусственно созданная аномалия. И что-то мне подсказывает, что раньше даже боги боялись сюда заходить. Древние создали черную дыру для защиты изначального мира? Я продвигался все глубже, борясь с окружающим пространством. В какой-то момент замер. Вдали ощущал нечто инородное. Скорее всего, осколок изначального мира. Но приближаться к нему не спешил. Чувствовал, что это невероятно опасно и может стоить мне жизни. Об этом мне кричала не только интуиция, но и подсказывало старшее начало информации. Я остановился, закрыл глаза. Полностью сосредоточился на ощущении пространства вокруг себя. Закон пространства – 99,9%. Наконец, цель была достигнута. Сейчас я уже видел осколок изначального мира, угол пирамиды, испещренный непостижимыми символами. Я даже не мог вглядеться в них. Все размывалось, голова начинала болеть. «Не зря инстинкты так вопят. Надо уходить отсюда». Прикрыв глаза, я задействовал закон пространства и оказался вне черной дыры. «Отлично. Теперь нужно подготовить все условия для прорыва. И главное – выбрать место, чтобы небесный дракон не смог вмешаться по своему желанию». Я окружил себя слоем пространства, стал невидимым, активировал хрустальную доску и начал перемещение в соседнее поле. Сразу ощутил разницу. Сложнее телепортироваться, чем во время существования изначального мира. Я сосредоточился на своих ощущениях. Закон пространства и высшее начало информации позволили понять, что происходит. Два соседних слоя многослойной вселенной начали отдаляться друг от друга. Процесс пока в зачаточном состоянии, но если все так и продолжится, последствия окажутся непредсказуемыми. Я переместился в соседний слой, но на этом не остановился. Продолжил использовать хрустальную доску и закон пространства. С каждым новым слоем перемещаться между ними становилось легче. Но я все отчетливее понимал, что вселенные отдаляются друг от друга. Внутри все холодело, когда начинал задумываться о том, к чему подобное может привести. Для прорыва я выбрал случайную, необжитую планету в случайном слое. Не знаю, насколько это поможет. Видение дракона игнорирует расстояние. Но я постарался уйти как можно дальше от центра Вселенной, в темные края, куда даже цивилизации не желают соваться, ибо там нет ни ресурсов, ни цивилизаций. Да и шанс возникновения жизни без изначального мира настолько мал, что практически нулевой. Мне было неуютно тут. Космической энергии крохи, жизни нет, а лишь тьма и звезды, сияние которых кажется мертвым. И даже красивые виды далеких галактик вселяют дискомфорт и опаску. Из маленького мира я достал 4 сооружения: башню трансформации, дворец пожирания, дворец пространства и книгу информации. Последнее – одно из самых ценных сокровищ всего зала предков. Адам никогда не показывал мне эту книгу. И даже когда я украл судьбу первого сына, я не видел ее. Лишь при последнем откате, когда я своровал судьбу любимчика Адама, мне открылась эта книга. Она была размером со взрослого человека. По ее поверхности непрерывно мелькали различные непонятные символы. Каждая страница книги содержит в себе старшее начало информации. 4 сокровища расположились квадратом вокруг меня. В каждом из них можно развивать законы буквально с нуля и до 100%. Но это все благодаря средоточиям, которые в них содержатся. И мне придется забрать средоточие начал, чтобы стать богом. Я закрыл глаза. Сам процесс прорыва прост. Вытащить средоточие и вобрать их в себя, в свое тело. Тогда каждый мой орган, каждая часть тела изменится, трансформируется. Можно сказать, что я сам буду состоять из начал Вселенной. Могущество, которое я получу, невозможно вообразить. В глубинах неизведанного космоса на серой безжизненной планете сидел гигант. Его рост достигал сотни метров, синяя кожа была покрыта многочисленными таинственными символами, между закрытых глаз сверкала металлического цвета жемчужина. Владислав медленно поднял веки. Символы на его коже засияли, тело начало уменьшаться, пока не достигло нормальных размеров. «Вот и все», – пробормотал Владислав, прислушиваясь к ощущениям. Он пока не смог окончательно привыкнуть к своей новой форме, к своим силам. Владислав встал, с него осыпалась пыль, то, что было раньше одеждой. Но хватило мысленного импульса, чтобы новое одеяние соткалось прямо на теле. Владислав оглядел четыре кучки пепла, то, что осталось от сокровищ. Затем поднял голову и исчез. Ему хватило желания, чтобы переместиться ближе к центру Вселенной. «Ты справился», — образ дракона возник над ним. «Хорошо. У нас мало времени. Пастыри уже начали ритуал продвижения твоей подруги. Скоро она станет богом и ею пожертвуют. Нужно торопиться». Владислав не ответил, его тело изменилось. Он стал неотличим от змея Сапу, представителя цивилизации, которая понимала закон пространства лучше, чем кто бы то ни был. Поля начали сменять друг друга, как калейдоскоп. Владислав и дракон двигались в одно поле, населенное пастырями душ. И оба делали это даже не обсуждая, просто зная. Золотой дракон и человек появились синхронно в одной точке пространства. «Не думал, что ты сразу богом четырех законов станешь», — хмыкнул дракон. Но за наигранной небрежностью Владислав видел опаску, настороженность. Дракон только сейчас осознал, кому именно позволил стать богом, и он испугался. «Печать находится в глубинах кладбища звезд», — продолжил дракон. «Следуй за мной». Дракон и Владислав исчезли. Они были достаточно могущественны, чтобы незаметно проникнуть на территорию Империи Душ. Но даже им приходилось действовать невероятно осторожно. «План таков», — заговорил дракон. «Как только нас засекут, телепортируемся на кладбище звезд. Мы – боги закона пространства, нас остановить не смогут, а лишь замедлить. На кладбище звезд атакуем всех метел, которых сможем». Владислав нахмурился. «Пастыри – одна из сильнейших цивилизаций многослойной вселенной, имеющая репутацию тюремщиков. Их не зря боятся даже боги. В тюрьмах метел спрятаны десятки преступников С-ранга. Лишь создав хаос, можно победить», — дракон ощутил сомнение Владислава. «Иначе как по-иному пройти сквозь все кладбище звезд и добраться до печати? У пастырей более сотни богов. Сильнейшие среди них — арбитры. И если я смогу побороться с первым арбитром, то ты нет, слишком слаб пока». Владислав ничего не ответил, его лицо разгладилось. В глубине глаз сияла твердая решимость. «Идем», — сухо сказал он и шагнул. Хрустальная доска потеряла большую часть своей пользы, как только Владислав стал богом закона пространства. Кладбище звезд встретило двух богов зловещей тишиной и безжизненной мрачностью. Потухшие звезды, тьма, летающие вдали гигантские метелы размером с планету каждая. Владиславу решительно не нравилось это место. От него несло самой черной смертью, погибелью. И от мысли, что Шарлотте пришлось провести тут некоторое время, сердце начинало ныть. «Не заметили, надо же!» Дракон был доволен. «Видимо, все внимание на печать направили. Нам надо ускоряться. Действуй так быстро, как сможешь». Владислав и дракон исчезли и появились напротив метел. Блеснул золотой хвост, и голова бездушной метеллы взорвалась. Тюрьма под ней начала медленно раскрываться, подобно бутону лотоса. Из щели раздалось гудение, вынырнуло синее щупальце. Но в это время дракон был уже у другой метеллы. Владислав действовал не так эффективно. Он появился в нижней части тюрьмы. Его рука резко увеличилась, ладонь вытянулась в длинный и острейший шип. Удар по тюрьме вызвал сеть трещин, из которых тут же полез алый дым. Владислав не стал продолжать. Со временем преступник и сам выберется. Его способ высвобождения отнимал больше сил, чем у небесного дракона. Но Владислав не хотел убивать Мител, ведь совсем недавно Шарлотта была одной из них. Вместо этого он разбивал тюрьмы. Когда пастырь и душ заметили вторжение, Владислав и дракон освободили семерых преступников. Некоторые из них – представители других цивилизаций, другие – космические монстры, третьи – мятежные члены империи душ. Осознав, что освобождены, бывшие преступники тут же попытались выбраться из кладбища звезд, но ни один из них не являлся богом закона пространства, поэтому они не смогли скрыть свои действия. На выходе их уже ждали боги пастырей. Владислав, разбивая очередную тюрьму, вдруг замер и повернул голову. Он увидел, как огромный зомби в алых доспехах, один из арбитров, разбивает голову черному скелету. Владислав и зомби встретились взглядами и исчезли. В центре кладбища звезд вспыхнуло. Владислав, приняв облик зомби, столкнулся с ним. Три вдоха продлилась битва. Бог трех начал, души, металла и пространства, проиграл богу четырех начал. Когда зомби выпустил металлический шип, Владислав создал с помощью закона трансформации щит на своем теле. Когда зомби пожелал атаковать душу Владислава, он атаковал лишь фантом, созданный началом информации. И одновременно с этим голова зомби закружилась от обилия самой разнообразной информации, что хлынуло в его голову, как полноводная река сквозь прорванную дамбу. А когда зомби попытался использовать закон пространства, Владислав остановил его своим законом пространства. Тело арбитра взорвалось и втянулось в третий глаз Владислава. Закон пожирания сделал свое дело. Несколько мгновений понадобилось Владиславу, чтобы осознать произошедшее. Он готовился к сложной битве с более опытным противником, а в итоге оказалось, что убивать богов с более низким количеством начал не так уж сложно. Убив зомби, Владислав восполнил недостаток энергии, который у него образовался после прорыва. Его тело размножилось, сразу 10 клонов бросились каждый к своей Мителле. Осталось еще около 20 Мител, и как только преступники будут освобождены, Владислав отправится спасать Шарлотту.